Глава 25. Вздремнуть перед дорогой не удалось. Напарники принялись тщательно изучать карты. Ведь на крошечном экране маршрутизатора они выглядели не столь наглядно. Особенно Джим и Тони заинтересовались горным хребтом, вдоль которого тянулись основные маршруты. Они пересекали горы только возле озера, разделявшего хребет на две части. Когда в глазах замельтешило от картографических обозначений, перешли к паролям. «Здравствуйте, мне нужен Отто Франц, тот самый, у которого рыжий кот». «У него нет кота, у него черный пудель». Таких идиотских, по мнению Джима и Тони, пар фраз следовало запомнить не менее 20. Можно было разделить их на две части, и каждому досталось бы только по половине. Но тогда это уменьшало шансы на выполнение задания. Ведь операция не должна была прекращаться даже в том случае, если кто-то из двоих не дойдет. Этот вариант напарники не обсуждали, однако и не исключали тоже. Снова лязгнул замок. Вошел бодрый Вардес и с улыбкой объявил. «Подъем, солдаты! Пора занимать места согласно купленным билетам». Собираться не пришлось. Джим с Тони подобрали свои винтовки, боекомплект и все, были готовы к выходу. Впрочем, далеко им идти не пришлось. Пройдя знакомым путем 50 метров, они оказались в просторной галерее, где погрузились на 5-местный электрокар. Вардес сел за руль, и они проворно покатили вперед. Несколько раз пришлось подниматься и опускаться на лифтовых платформах, выезжать на других этажах и продолжать путь. «Пешком было бы ближе, но у вас большой багаж», – пояснил он. «Сейчас мы движемся в объезд». Остановившись возле очередного лифта, они стали ждать, пока платформа освободится и спустится к ним. Справа в стене имелся огромный иллюминатор. За ним были видны пришвартованные суда. «А вот, кстати», – заметил Вардес. «Вот и ваша красавица, рудовоз Фелиция Кастро». «Такая старая», – вырвалось у Джима. Вардес пообещал им простор и сносные условия, а это было какое-то корыто с закопченными надстройками и порыжевшими бортами, заляпанными кое-где грунтовкой. «А зачем вам молодая?» усмехнулся Вардес. В этот момент створки распахнулись, и они въехали на платформу. Лифт пошел вниз. «Я думал, мы на пассажирском судне отправимся», пояснил Джим. «На пассажирском двинете в отпуск», успокоил его Вардес. «Долго воевать надоедает». Электрокар остановился возле охраняемого шлюза. Стоявший у перехода вооруженный охранник знал Вардеса в лицо и пропустил всех троих без вопросов. Пройдя по длинному, пропахшему пылью и ржавчиной трапу, троица оказалась в надстройке. Здесь все было покрашено свежей краской, но выглядело так, будто работали в спешке. Возле открытых щитов с оборудованием еще работали наладчики. Между ними, заложив руки за спину, слонялся человек в линялой форме гражданского флота. Он даже не посмотрел на появившихся пассажиров. И они спустились по крутому трапу в трюм. «Да здесь хоть в футбол играй», – заметил Тони, поеживаясь от холода. Джим выдохнул. Изо рта вырвалось облачко пара. «Что поделаешь, в трюмах пассивная теплоизоляция. И отопление не предусмотрено», – пояснил Вардес. «Нам туда, за угол». «А что такое пассивная теплоизоляция?» – тотчас спросил Тони. «Это чтобы руда внутри трюма не расплавилась и не спеклась, когда на судно падают лучи какой-нибудь звезды». «И на том спасибо». За углом был вход в следующий трюм. Дальше начинался еще один. Здесь было прибрано, но со стены с пола кто-то ободрал всю краску, так что блестел голый металл. Пока пришли в следующий трюм, до половины загруженный зеленоватыми кусками породы, Джим и Тони успели замерзнуть. Они остановились в недоумении. Непонятно было, куда идти дальше. «За мной!» – бодро скомандовал Вардес и, повернув направо, стал спускаться по лесенке времянки, торчавшей из прорезанного в полу прямоугольного отверстия. «Мы уже почти пришли. Это технологические тоннели», – на ходу рассказывал Вардес, чтобы отвлечь Джима и Тони от холода. Здесь, внизу, он чувствовался еще сильнее. «Потом отверстия заварят, завалят рудой, и до вас никто не доберется». Он стал подниматься по следующей времянке, стукнул кулаком в люк, и его тотчас открыли. Сверху в тоннель полился яркий свет. Выбравшись, Вардес помог Джиму, а тот Тони. Лишь после этого они огляделись. «О, это ж совсем другое дело!» – воскликнул Джим. «И тепло-то как!» – поддержал его Тони, похлопывая себя по ляжкам и растирая чуть оттопыренные уши. Отделка в этом помещении была не хуже, чем в пассажирских судах. «Ну, что я вам говорил? Человеческие условия!» – улыбнулся Вардес. «Но успехов вам, а мне нужно возвращаться!» Они коротко попрощались, и он ушел. Широкоплечий солдат закрыл люк и представился. «Я Тим Блейк». «Я Джим Симмонс». «Тони Тайлер». Напарники поочередно пожали руку новому знакомому. «Ну, пойдем к остальным, в кают-компанию». «А тут что, и кают-компания есть?» «Тут есть все». Кают-компанией оказалась большая комната с киноблоком и приличными музыкальными колонками. Посреди комнаты стоял стол. На нем стопкой лежали книги. Тут же были шахматы и еще какие-то настольные игры. Вазочка с уже знакомым овсяным печеньем и бутылки с фруктовой колой. Вдоль стен стояли широкие мягкие скамьи. С них удобно было смотреть кино. Теперь там располагались новые товарищи Джима и Тони. Джим насчитал их 12 человек вместе с лейтенантом Ковальским и сержантом Логаном. Лейтенант стал знакомить солдат с новоприбывшими. Напарники только успевали пожимать руки. Тони запоминал имена сразу, а Джим решил, что научится различать всех по ходу дела. «Старк, помогите ребятам отнести пушки, а то у них руки уже до пола оттянулись». Старк и еще один Хольдберг выхватили у Джима с Тони их вещи и потащили по коридору. Напарники не возражали. Блаженно улыбаясь, они пошли следом. Им показали их каюту. Она была рассчитана на четверых, но Джима и Тони поместили там вдвоем. Места оказалось много, да еще две соседние каюты оставались пустыми. На всю команду имелись два душа и два туалета. Тони, не теряя времени, одним из них воспользовался. Подошел сержант Логан. «Пойдемте, подберете себе гигиенический набор». «А они разные?» «Только по цвету». В конце коридора в одном из помещений был вещевой склад. Рюкзаки и толстые скатки, одеяла и коробки с утепленной обувью высились до самого потолка. Джим с Тони обменялись понимающими взглядами. После пустыни им не хватало только побывать где-нибудь во льдах. «Вот!» Сержант положил на столик пачку гигиенических наборов, куда входили зубная паста, зубная щетка, крем для бритья, бритва, расческа, мыло и солдатский лосьон. «Я возьму синий», – сказал Тони. «А я зеленый», – выбрал Джим. «Интересно, а на кого рассчитан розовый?» «На женщин. Есть ведь женщины-военнослужащие», – с улыбкой пояснил сержант. «А зачем женщинам бритва? Им-то чего брить?» простодушно удивился Джим. Сержант и Тони засмеялись. Поняв, в чем дело, Джим тоже заулыбался. «Ну что, оттаяли?» спросил появившийся в проходе лейтенант Ковальский. Своим телосложением он напомнил Джиму сержанта Рихмана с 24-й базы. Такой же большой и внушительный. «Да, сэр, ухи уже гнутся», – ответил Тони. И все снова засмеялись. «А что это за скатки, сэр?» – поинтересовался Джим, указывая на стопку теплых вещей и рюкзаки. «Ну вот, сразу видно разведчиков. Все-то они замечают». Лейтенант прошел в помещение, выдернул из стопки двухкамерный ранец и пристегнутую к нему скатку. Было видно, что весит ранец немало. «Вот это комбинезон для работы на снегу!» Лейтенант развернул скатку и стал показывать накладки на коленях и локтях, карманы и ремешки для всяких нужных вещей. Ножа, гранат, автоматных магазинов, минных сканеров. В одном из отделений ранца оказались ботинки с шипованной подошвой. Очень легкие и, судя по всему, теплые. «А вот тут самое интересное», – сказал сержант, выкладывая на пол боекомплект. «Гранаты наступательные С-40, 10 штук на каждого. Автомат раскладной «Шмель» калибра 9 мм. К нему 24 магазина по 30 патронов. Рация трехканальная «Спарк 2М». Минный сканер. Работали с таким?» «У нас были другие», – ответил Джим. «Ничего, принцип одинаков. Маршрутизатор». «Хорошая вещь». Джим взял устройство и сразу примерил на руку. «Легкий». И экран пошире. «Самая последняя модель. В армии еще такой нет», – похвалился лейтенант. Затем он выложил ножи. Джиму нож понравился, но Тони сказал, что для рукопашной такой длинноват. «А особенно, если в лесу». Лейтенант Ковальский и сержант Логан переглянулись. «А что, приходилось в рукопашную схватываться?» – спросил лейтенант. «Да случалось», – просто ответил Тони, продолжая рассматривать нож. «И с кем же?» «С разведкой, с той стороны». «А чё ж не стреляли? Зачем обязательно в рукопашную?» – поинтересовался сержант. «В тропическом лесу видимость 3 метра», – сказал Джим, раскладывая приклад понравившегося ему автомата «Шмель». «Когда противник рядом, стрелять нельзя, по своим полоснешь. Вот и объявляют, на ножи». «А что вы еще умеете?» – спросил лейтенант. «В болоте прятаться, от змей отбиваться», – вспомнил Тони. «И быстро вкалывать антидот, если куснет шипохвост или паук». «Хорошо, что гранаты круглые и корпус пластиковый», – заметил Джим, продолжая осмотр боезапаса. «Чем же хорошо?» «Отскакивать хорошо будут». На лице лейтенанта и сержанта отразилось удивление. «А зачем им отскакивать?» – спросил лейтенант, сдерживая улыбку. «Чтобы накрыть противника, если он невидим, с отскока». «Ну ладно», – пожал плечами лейтенант, решив выяснить позже, что имеет в виду этот парень. «Теперь необязательная программа». Он выволок из угла мешок, развязал его и достал брезентовые раскладки с кармашками. В них были молотки и какие-то стальные колышки с петельками. «Это для гор?» – осторожно спросил Джим. «Именно. У вас тоже будут такие комплекты, на всякий случай». «Но мы эти штуки ни разу не забивали». «Это костыли называется. Ничего страшного. У нас у самих 4 часа было на ознакомление. В любом случае на стенку мы не полезем, а для страховки, в случае чего, сгодится». «Я высоты боюсь», — со вздохом сказал Джим. «Ничего, это ведь только на крайний случай. А уж если полезем в горы, то бояться придется вовсе не высоты». Джим вынужден был согласиться. На войне не до капризов.